Глава вторая. На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в Артек, меня изрядно пощипали. И ленивы, и разболтаны, и иронически относятся к девочкам. Надо же, какое слово придумали. Иронически. Так оскорбить человека только за то, что он одну девочку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова принцессы никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлая». Тут я решил вставить слово. Надо было защищаться. «Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет», — сказал я. «Это шутка. Литературный образ». Все мальчишки засмеялись. Девчонки возмущенно зашикали. А богиня Саваофа сказала: «Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры». «Очень жаль, очень жаль». Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы ее «очень, очень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Иванушка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семеновна, я больше никогда, никогда не буду вас огорчать. И вообще я никого не буду огорчать. Я стану первым земным ангелом». Наступила минута напряженного молчания. Бывают такие напряженные минуты, когда все решается. Вот и сейчас наступила такая минута. И ребята задумались, стоит ли меня посылать в Артек. «Так-так», — подумал я. «А кто лучше всех прочел лекцию о международном положении? Это они забыли?» «Забыли, как я им рассказал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной. Они сначала смеялись, а я им сказал: смейтесь, смейтесь. Только ученые нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок «Великий марсианский бог». Представляете, не просто какой-то обыкновенный бог, а марсианский, потому что он нарисован в скафандре. Ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом 3 дня только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что все это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам. А я ответил, что не люблю по правилам. А разве не я работал на огородах в совхозе? 4 часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов. Причем добровольно. Хотя я самый отчаянный враг ручной работы. А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали. «Ну-ну, чего же вы молчите? Откажите мне в путевке, раз вы решили, что я плохой человек. Откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвище по злобе. А вы знаете, как я сам себя прозвал? Трусливый заяц и барон Мюнхгаузен. Эти прозвища пообиднее, чем у вас». А они молчали. Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хороший. Ради Артека необходимо было это сделать. И потом мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу. «Раз так, — сказал я, — можете не посылать меня в Артек». Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить. Но богиня Саваофа никому не дала слова. «Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить свое поведение». Она улыбнулась. «А мы дадим ему рекомендацию». «Правильно, правильно!» — закричали ребята. «Дадим ему рекомендацию». А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось все наоборот. Черным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик. Я тогда говорю богине Саваофе: чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации. А она отвечает: и там есть немного правды». «А почему немного?» — спросил я. «Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь. А сами...» Она вдруг разозлилась и сказала: «Слушай, не морочь мне голову. Сам прекрасно знаешь все про себя». Действительно, это было так. Про себя я все прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня все ясно. Помолчали. Я не хотел с ней заводиться. но никак не выходили из головы ее слова, что у меня нет сердечной теплоты к людям. И это меня мучило, и все. Неужели она так на самом деле думает? Нина Семеновна, выдала наконец я. Не так легко это было спросить. Нина Семеновна. Слушай, Щеглов, перебила она, шел бы ты домой, мешаешь мне работать. Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали. Однажды она привлекла к этой важной работе и меня. Поручила нарисовать цветными карандашами заголовки. А я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало. Она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стеной газеты. Теперь она меня к газете близко не подпускала. Нина Семеновна, я все же решил довести разговор до конца. Вы тогда на сборе серьезно сказали, что я бездушный человек. Или, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали? Разумеется, серьезно. Ох, да чего же она была деревянный человек? Прямо мокрая деревяшка. Ударишься об нее, и никакого отзвука. Она выводила большими буквами заголовок на газете. «Стенная печать – сильнейшее критическое оружие». «И ребята так про меня думают?» – спросил я. «Разумеется», – ответила она. «Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать. И тогда я издал такой клич у Дода, что ни одному настоящему Доду он и не снился никогда». Богиня Свалов подскочила на стуле. «Хулиганство!» – сказала она. «Безотцовщина!» Нина Семеновна прямо так и крикнула мне в лицо. «Безотцовщина!» А я ничего ей не ответил и выскочил из комнаты. С улицы я заглянул в окно. Богиня Саваофа сидела в той же позе, писала заметки, наводила на всех критику. Я затрабанил по стеклу. Она посмотрела на меня и сделала страшное лицо, поджала губы и прищурила глаза. Но мне теперь было все равно. Меня ничего не пугало. Ни ее поджатые губы, ни прищуренные глаза. Я мог сам поджать губы и прищурить глаза. Тогда она, наконец, оставила свои заметки, медленно подошла к окну и открыла его. «А про ребят вы сказали неправду!» — крикнул ей. «Вы соврали!» «Что-что?» — сказала она. Притворилась глухой или на самом деле не расслышала моих слов. «Меня ребята уважают!» — крикнул я. «Уважают! А вы вредная!» Я изо всех сил толкнул раму, и вдруг из рамы выскочило стекло. Оно ударило меня по голове и разбилось. Я повернулся и побежал. «Щеглов! Щеглов!» – закричала богиня Саваофа. «Сейчас же вернись! Я тебе приказываю, вернись!» Но я не стал возвращаться.